Вот я так понимаю, что вам открылась хорошая перспектива посмотреть вниз. Мне таки много удобнее разглядывать панораму вверх. Давайте взвесим все предложенные нашему вниманию объекты. Итак, что, где и почем с вашей стороны? Ничего. Что, совсем? Вань, вы начисто лишены поэтического видения. Это точно. Слегка раскачиваясь под порывами ветерка, нервно признал казак. У меня куда-то выбросили фуражку. Самого скинули вниз, подвесив в неприличной для подъясаула позе, и рискую упасть и свернуть шею. Куда ни глянь, вокруг лес да горы, а над головой контужная иудейка пристает с глупыми вопросами. Действительно, с чего это я такой непоэтичный? Ладно, ладно, я жутко извиняюсь, вы же это хотели услышать. Что-то вроде, но не в таком тоне. Ваши слова — музыка моя, — вежливо, но твердо объявила Рахиль. Как можно лишать бедную еврейскую девушку право на интонацию. Это же святое. Весь еврейский юмор построен на интонации. А вы таки хотите, чтобы я опять душила себя прямо за шею и молчала, как никто? Слушай, а летающая тарелка, с которой мы спрыгнули ночью, все еще там? Решительно повернул тему Иван. Знаете? Нет. Чуть удивленно сообщила израильтянка. Что, кстати, странно до жути. Наш злобный друг перепортил им все системы управления. Так что либо нас здорово снесло, либо тарелку увезли на буксире. Кто-то куда-то, может, на гарантийный ремонт. Че вы на меня так издевательски молчите? В ответ раздался плохо сдерживаемый мужской хохот, но сук предупреждающе хрустнул, погасив все веселье в самом начале. Вот это вас, между прочим, Бог наказал. Впредь будете думать, на чем висите, прежде чем издеваться над бедной беззащитной евре... Ой, вспомнила. «Где наш домашний эльф?» «Он внизу», — аккуратно покрутив головой, сообщил казак. «Я, правда, вижу только его ноги. Похоже, он сидит, прислонившись спиной к стволу и... Минуточку. А он курит!» Чуткий нос под Исаула уловил едва заметный дымок необычного сладковатого аромата. Опыта по определению сортов табака по запаху у Ивана не было, но логикой родители его не обделили. «Вот спорим, этот тушлый тип уже застолбил косяк и ловит кайф под крышей передозы!» «Еще раз по-русски я все пойму и разделю ваше праведное возмущение». «Рахиль, он травку курит!» «Что? Марихуана, гашиш, опиум, по одному дыму, да вы просто профи!» «Слушай, я не эксперт, чтоб так вот настолько уж...» — явно засмущался молодой человек. «Нам надо как-то отсюда выбираться. Есть предложение?» «Ой, вы опять перекладываете решение на меня, да? Или вы вежливо поощряете борьбу за право голоса женщин во всем мире?» «Рахиль, знаешь, тебя бы... Ой!» Вновь раздался неприятный треск сухого дерева. «Иван, вы меня интригуете. Что вас там так интимно поскрипывает?» — искренне восхитилась Рахиль. Ответом послужил сдавленный мат и звук шмякнувшегося на землю тела. «Казак! Вы живы?» — осторожно раздалось с высоты небес. «А я за вас так волнуюсь! У меня аж сердце внутри перевернулось!» «Все нормально!» — кое-как приподняв голову, прохрипел отчаянный подъясаул. «Просто я с дуба упал!» «Удачно?» «Еще как!» «Ну так и поздравляю!» На самом деле ему безумно повезло. Как можно умудриться свалиться с такой высоты, ничего себе не свернув, не сломав, не вывихнув и не напоровшись на свою же шашку... Только Господу Богу известно. Кстати, впоследствии Иван так всех уверял, что остался цел исключительно благодаря промыслу Божьему, потому что он, промысел, имел на него, Ивана, далеко идущие планы. А пока, едва ли не на четвереньках, подобравшись к безмятежно дремлющему эльфу, господин казак бесцеремонно потряс его за плечо. С равным успехом можно было взбалтывать тюфяк. Миллавеллер не реагировал ни на крики, ни на уговоры, ни на хлестание по щекам. По его узкому лицу блуждала идиотская улыбка, глаза мечтательно закатывались в поднебесье, а сознание беспардоннейше блуждало по таким потаенным закоулкам мироздания, что вернуть его на место не представлялось никакой возможности. В аристократических пальцах эльфа с нестриженными ногтями уныло тлела самокрутка из дубовых листьев. — Ваня! Разве там все еще живы и даже кого-то уже бьете? Так, может быть, выкроете минуточку и снимете меня отсюда? — Рахиль, меня только что плашмя шандарахнуло об землю. Все болит, ни одного живого места. Короче, сама слезай. — А если бы на моем месте лежала румяная русская красавица с бюстом 6-го размера и косой до пояса, вы бы полезли? — Мышь! — неожиданно громко рявкнул подъясаул. Белое пятно на вершине дуба непроизвольно вздрогнуло, провалилось сквозь ветви, и, пересчитав по дороге все сучья, вопящая госпожа Файнзильберминц рухнула прямо на хитрого казака. То есть он, конечно, хотел увернуться, но не успел. «Ой, не могу, что это было? Ни одной целой косточки, зачем я не умерла сразу? Лучше бы меня склевал орел, как больно летела, стукалась. Каждая ветка норовит пнуть, и в гробу я видела этот закон земного притяжения!» «Рахиль, слезь с меня!» «Ой, где социальная справедливость? Господи, боже мой, кругом синяки, листья в таких местах, что выговорить неудобно. Головой гнездо снесла, желудев полон рот, а тут еще и подъясаул жестокий такое место отбило!» «Рахиль, на пузо не дави! Ой, да ладно, не хватайте мою талию клешнями, так и я сползаю!» Растрепанная израильтянка боком слезла с распластанного героя. «Ей действительно досталось!» Некогда ангельский белый балахон перемазан зеленью, порван на 6 интригующих разрезов, руки-ноги в свежих ссадинах, в кудрях яичный желток, скорлупа и перья. В таком виде хорошо стоять на паперти. Если бы Иван не чувствовал себя еще хуже, то непременно бы похихикал. Когда они оба немножечко выровняли дыхание и подуспокоились, истинный виновник всего произошедшего был ими определен сразу, причем единодушно и безошибочно.